Он оказывал посильную помощь. Не всем, и не теперь. Вы думаете, сейчас из города выгоняют бандитов и убийц? Нет, выгоняют честных, ни в чем не повинных людей, которые зарабатывают тем, что обслуживают богатые семьи, или, живя в трущобах, имеют здесь постоянных клиентов или дело. Воры действительно стоят вне закона, но ворам чистки не доставляют никаких хлопот, потому что они беспрепятственно входят и выходят из города, когда захотят. Ротан медленно кивнул. На его лице застыло выражение задумчивости. В основном примерно так я и полагал. Он наклонился вперед. Саня, я такой же противник чистки, как и ты. И многие маги разделяют мое мнение. Так почему же вы продолжаете это делать? Потому что, когда король велит нам что-либо делать, мы обязаны повиноваться. Мы связаны клятвой. Саня снова фыркнула. Тогда все свои прегрешения вы легко можете сваливать на короля. Мы все подчиняемся королю, напомнил он. Гильдия, как никто другой, обязана выполнять все его требования, чтобы люди не начали опасаться, будто мы лелеем планы захватить власть над Киралей. Иротан откинулся на спинку кресла. «Если мы такие безжалостные убийцы, какими ты нас считаешь, то зачем нам все это? Зачем нам кому-то подчиняться? Почему мы до сих пор не захватили эти земли?» Саня пожала плечами. «Не знаю, но Двойлам от этого ни горячо, ни холодно. Разве вы хоть когда-нибудь сделали для нас что-либо хорошее?» Ротан прищурился. «Да, и немало, только ты многого не замечаешь». «Чего же, например?» «Ну, например, не даем бухте Марина зарасти илом и засориться. Без нас и Мардин уже давно не смог бы принимать корабли, и торговля перенеслась бы в другие города». «И какой в этом прок Двеллам?» «Это дает работу и мардинцам всех классов. На кораблях приплывают торговцы, покупающие у нас лес, продовольствие и товары. Портовые рабочие их пакуют и переносят. Ремесленники их производят. Наверное, наша деятельность слишком удалена от твоей собственной жизни. Если говорить о непосредственной помощи людям, то вспомни о наших целителях. Они трудятся, не покладая рук». «Целители?» Саня округлила глаза. «Да у кого же хватит денег, чтобы обратиться к целителям? Это же стоит в 10 раз больше, чем хороший вор заработает за всю свою жизнь». Маг ненадолго замолчал. «Конечно, ты права», – тихо проговорил он. «У нас не столько целителей, чтобы иметь возможность помочь всем страждущим. Увы, их едва хватает, чтобы лечить тех, кто приходит прямо к ним. Но наши целители обучают лекарей, не обладающих магической силой, справляться с основными болезнями. Таким образом, эти лекари пользуют остальных граждан и Мардина». «Но не Двеллов!» упрекнула Саня. «У нас есть только аптекари, но с ними никогда не знаешь, вылечат они тебя или загонят в гроб. Я услышала о нормальных лекарях только когда жила в Северном секторе, и их услуги стоили целую катушку золотых». Ротан посмотрел в окно и вздохнул. «Саня, если бы я мог решить проблемы бедности и классового неравенства, я бы занялся этим без колебаний. Но здесь мало что можно сделать, даже будучи магом». «Да? Если вы действительно против чистки, не участвуйте в ней. Откажитесь. Скажите королю, что выполните все его приказы, кроме этого. Так уже было». Чародей озадаченно нахмурился. «Давно, когда король Палин отказался подписывать соглашение». При виде его изумленного лица девушка подавила торжествующую улыбку. «Пусть король проведет в трущобах канализацию. Его прапрадед сделал это в черте города. Так почему бы нынешнему королю не повторить столь полезное для всех дело, только теперь в трущобах?» У Ротана глаза поползли на лоб. «Так жители трущоб не хотят перебираться в город?» Саня покачала головой. «Значительная часть квартала внешнего круга вполне пригодна для нормальной жизни. Там очень даже прилично. Да и город-то растет. Это нельзя остановить. Может, королю следует построить еще одну стену?» «Стены – это пережиток. У нас давно нет врагов. но вот остальные предложения очень даже интересны». Он окинул девушку оценивающим взглядом. «Так, а что еще, по-твоему, мы должны сделать?» «Идти в трущобы, лечить людей». Он поморщился. «Нас слишком мало». «Все лучше, чем ничего. Почему сломанная рука сына дома важнее сломанной руки Двелла?» Ротан улыбнулся, и в голову Саня вдруг закралось подозрение, что он просто-напросто развлекается, вовлекая ее в эту дискуссию. «Конечно, какое ему до всего дело? Он всего лишь пытается заставить ее поверить, что сочувствует ей. Ха, ему придется потрудиться. Ее на мякине не проведешь». «Вы никогда так не поступите», – проворчала Саня. «Только будете трепать языком, что помогли бы нам, если бы могли, и все такое. Правда в том, что если бы маги действительно хотели помочь, они давно были бы в трущобах. Ведь не существует закона, который бы им это запрещал. Так почему же вы медлите?» «Я скажу почему. В трущобах царит грязь и вонь. Вам проще сделать вид, что их не существует в природе. Вы тут очень даже неплохо устроились». Она обвела рукой комнату и дорогую мебель. «Всем известно, что король отстегивает вам кучу денег. Если вам действительно так жаль Двеллов, то почему бы не отдать часть денег в помощь людям? Но нет, лучше оставить все себе». Ротан прикусил губу. Его взгляд был печальным и задумчивым. Саня вдруг заметила, как тихо было в комнате. Осознав, что позволила спровоцировать себя, она заскрипела зубами от ярости. «Если бы кому-либо из твоих знакомых дали значительную сумму денег», — медленно заговорил маг. «Как ты думаешь, они отдали бы ее, чтобы помочь остальным?» «Да», — не задумываясь, отрезала девушка. Он приподнял бровь. «И никто из них не соблазнился бы желанием оставить все себе?» Саня примолкла. Она знала немало людей, кто ни за что так бы не поступил. И даже больше, чем просто немало. «Кое-кто, возможно», — признала она. «Ага, значит, ты не хочешь, чтобы я считал, будто все Двеллы себялюбивые эгоисты, верно? Так вот, и тебе не следует считать всех магов эгоцентричными созданиями. Ты можешь уверять меня, что большинство знакомых тебе грубиянов, хулиганов и прочих нарушителей закона вполне милые и хорошие люди. В таком случае было бы бессмысленно очернять всех магов за ошибки некоторых из нас или просто ставить нам в укор наше происхождение. Я тебя уверяю, что большинство магов также вполне достойны всяческого уважения». Саня нахмурилась и отвела взгляд. Здравый смысл подсказывал ей, что чародей прав, но это ей совсем не нравилось. «Возможно», — ответила она, — «но до сих пор я не видела ни одного мага, который помогал бы людям в трущобах». Ротан кивнул. «Потому что мы знаем, что наша помощь будет отвергнута». Саня заколебалась. «Он прав. Но если бы Двеллы и отвергли помощь магов, то только потому, что сама гильдия давала им массу поводов для ненависти. От денег они бы не отказались», — возразила девушка. «Принимая во внимание, что ты не относишься к корыстным людям, которые с радостью присвоили бы деньги себе, скажи, как бы ты поступила, если бы я дал тебе 100 золотых? «Я бы накормила людей». «На 100 золотых можно или много недель кормить несколько человек, или же кормить много народу в течение нескольких дней. А потом все вернется на круги своя. Так что в итоге все останется по-прежнему». Саня открыла рот, затем снова закрыла. Крыть было нечем. Он был прав и все же не прав. Все равно даже не попытаться оказать помощь – это неправильно. Вздохнув, она отвела глаза и нахмурилась при виде своих нелепых одеяний. И хотя она прекрасно понимала, что, сменив тему, покажет противнику, что проиграла спор, девушка раздраженно одернула на себе халат. «Где моя одежда?» Маг внимательно изучал свои руки. «Ее нет. Я дам тебе другую». «Но я хочу свою!» – упрямо заявила она. «Я ее сжег». Саня недоверчиво посмотрела на чародея. Ее плащ, пусть грязный и местами потертый, но это был хороший, добротный плащ. И, что самое важное, его дал ей Сири, ее друг. В дверь постучали, и Ротан поднялся на ноги. «Саня, мне нужно отлучиться. Я вернусь через час». Девушка смотрела, как чародей подошел к двери и открыл ее. В проеме показалась другая, также роскошно обставленная комната. Дверь закрылась, и послышался звук запираемого замка. Саня окинула дверь изучающим взглядом. «Интересно, замок волшебный?» Она подошла поближе и услышала из-за двери приглушенные голоса. «Сейчас отпирать дверь бессмысленно, но вот потом...» Боль сжимала голову тисками. За ухо покатилась какая-то прохладная струйка. Открыв глаза, Сири увидел расплывчатое пятно лица в темноте. Лицо было женским. «Саня?» «Привет!» Голос незнакомый. «С возвращением!» Сири плотно зажмурил веки и снова открыл глаза. Лицо стало отчетливее. Длинные темные волосы, необычайно красивые черты. Кожа у женщины была темная, но не такая черная, как у Фарена. Прямой киралийский нос дополнял элегантное, вытянутое лицо. Словно Саня и Фарен вдруг стали одним человеком. «Я сплю», – подумал юноша. «Нет, не спишь», – возразила женщина и посмотрела куда-то поверх его головы. «Похоже, ему неплохо досталось. Хочешь с ним поговорить?» «По крайней мере, попробую». Этот голос был странно знаком. В поле зрения показался Фарен. Внезапно на Сири лавиной обрушились воспоминания, и он попытался сесть. В глазах потемнело, голова просто разрывалась от боли. Юноша почувствовал у себя на плечах чьи-то руки и неохотно подчинился, когда они бережно уложили его обратно. «Привет, Сири. Это Кайра. Она похожа на тебя, только красивая», – пробормотал Сири. Фарен захохотал. «Ну, уважил. Кайра моя сестра». Женщина улыбнулась и отошла в сторону. Сири услышал, как справа, закрывая, скрипнула дверь. Он посмотрел на Фарена. «Где Саня?» Вор посуровил. «Она у колдунов. Они унесли ее в гильдию». Слова снова и снова эхом звучали в голове. Он почувствовал, как внутри все болезненно сжалось. Ее схватили. Как он только мог подумать, что сможет ее защитить? Стоп, нет. Это Фарен должен был ее защитить. В груди вспыхнула ярость. Сири набрал в легкие воздуха и собрался было сказать, что думает на этот счет, но... Нет. «Я должен ее найти. Я должен ее вернуть. Мне может понадобиться помощь Фарена». Ярость утихла. Сири нахмурился. «Что случилось?» Фарен вздохнул. «Неизбежное. Ее поймали». Он покачал головой. «Я был не в силах их остановить. Я испробовал все возможные способы». Сири кивнул. «И что теперь?» Губы вора сложились в горькую полуулыбку. «Я оказался не в силах выполнить мою часть договора. В то же время и Саня не имела возможности использовать свою магическую силу в моих интересах. Таким образом, мы оба старались... но потерпели неудачу. Что же касается тебя...» Фарен серьезно взглянул на юношу. «Мне бы хотелось, чтобы ты остался со мной». Сири уставился на вора. «Как он мог так легко отказаться от Саня?» «Ты волен поступать, как сочтешь нужным», — добавил Фарен. «А как же Саня?» Вор нахмурился. «Она в гильдии. Не самое безнадежное место. Я не раз там бывал». Морщины между бровями Фарена углубились. «Не говори глупостей. Ее наверняка охраняют. Мы сможем их отвлечь». «Нет, мы на это не пойдем». Глаза вора сверкнули. Он прошелся туда-сюда и снова остановился. «Воры никогда не пойдут против гильдии. Так было и так будет. Мы не настолько глупы, чтобы надеяться на успех. Но они не так уж и хитры. Поверь мне, я... Нет!» перебил юношу Фарен. Он резко вдохнул и медленно выпустил воздух. «Сири, все не так просто, как тебе кажется. Отдохни, подлечись, подумай и взвесь все еще раз. Вскоре мы снова побеседуем». Сири услышал, как дверь, тихо скрипнув, открылась и потом плотно закрылась. Он опять попытался подняться, но голова разрывалась от боли. Вздохнув, юноша закрыл глаза и, тяжело дыша, откинулся на спину. Можно попробовать убедить Фарена спасти Саниа, но Сири понимал, что успеха в этом ему не добиться. Нет, ему придется заняться этим самому.